А ты правда подрался с Амагиром? Да, пришлось поучить его уму-разуму. У этого вашего Магира слишком длинный язык. Похоже, он предпочитает перебранку у драки, но там, откуда я родом, лисы не привыкли тратить слова впустую. Они долго стояли в сумерках, лишь несколько ярдов отделяло их друг от друга, и лисица не сводила с Камио изучающего пристального взгляда. Сейчас она уже не казалась такой надменной, но держалась по-прежнему подчеркнуто отчужденно, словно их разделяла невидимая стена, и Камио совершил святотатство, попытавшись преодолеть ее. Камио и сам не знал, почему он так робеет перед этой гордячкой, почему она внушает ему благоговейный трепет, но это было так. Зато лис твердо знал, что хочет ее, хочет всем своим существом, хочет звать своей эту высокомерную, самоуверенную лисицу, чья блистательная и родословная наверняка восходит к первому лису, лисе, великому Менгсито, благороднейшему из благородных, хочет, чтобы она была рядом, когда он спит, и когда он охотится, хочет... Камио с трудом сдерживал нахлынувшие на него чувства. Он знал, сейчас... вовсе не время для спаривания, но при мысли, что пора любви не за горами, что она наступит для них обоих, голова у лиса начинала кружиться. «Тебя интересует что-нибудь еще?» Голос лисицы звучал теперь несколько приветливее. «Да, у тебя есть друг?» «Нет, я не собираюсь его заводить. Этой зимой собаки разорвали на части моего мужа, а все другие лисы для меня не существуют». Ты, Камио, можешь начать жизнь сначала. Но у меня для этого нет ни сил, ни желания. Я решил жить в одиночестве до самой старости, пока не превращусь в дряхлую бобылиху. Когда Камио впервые услышал из уст прекрасной лисицы собственное имя, по спине у него побежала дрожь. Но он постарался скрыть волнение и произнес как можно спокойнее: «Очень жаль, что так случилось с твоим мужем. Кто его убил? Не тот ли здоровый ублюдок, которого я видел, когда проходил мимо большого дома за стройкой?» Камио кривил душой. На самом деле он возликовал, узнав, что она одна. В такую невероятную удачу даже трудно было поверить. И, разумеется, он ничуть не жалел о смерти какого-то лиса, которого в глаза не видел. Он понимал, что это не делает ему чести, и немного стыдился. При упоминании об огромном псе шерсть на затылке у лисицы встала дыбом. «Нет, мужа моего убил не Сейбр», — сухо ответила она. «Но этот негодяй тоже принес мне горе, большое горе. А теперь, извини, мне пора», — и она скрылась в зарослях. Камио проводил ее глазами, а потом пустился в пляс по залитой лунным светом траве. «У нее нет друга, она одна, она будет моей!» — ошалев от радости, выкрикивал он. Потом, немного успокоившись, лис окинул взглядом окрестности холма. «Так, что тут происходит? Судя по всему, скоро здесь вырастет город, новый город. Что ж, жить по соседству с городом не так плохо. Город — это новые рестораны и новые мусорные бачки. На новом месте все складывается прекрасно. Сегодня был удачный день. Он повстречал очаровательную лисицу. Сбил спесь со здешнего забияки. Все идет замечательно, просто замечательно. Лучше и быть не может».